Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Звонок поступает с компании «Прямоколлект». Зовут меня Сазонова Олеся Сергеевна, старший кредитный инспектор. Уведомляю о записи разговора. Светлана Анатольевна, это вы? Да, да, да. Дату рождения назовите. Не назову. По какой причине? А зачем я буду голосу из трубки свои персональные данные разбирать? Надежда Анатольевна, у нас имеются все ваши персональные данные. Вы мошенница. Вы слышите меня или нет? Вы меня слышите? Вы мошенница. А вы в таком возрасте умеете слушать вообще собеседника? Вы мошенница. Когда будут обязательства выполнены? Я не собираюсь общаться с мошенниками. Обязательства, когда будут выполнены? Вы собираетесь, Надежда Анатольевна? Я вообще никогда. Ожидайте, я сотрудника выездного департамента по месту жительства вам назначу. Посмотрим, как вы будете разговаривать. Ждите, вспоминайте дату рождения и в таком возрасте. Совет вам на будущее. Научитесь возвращать то, что вы должны. Вы услышали меня? Не нужно правильно со мной общаться. Систему свою поберегите. Вы услышали? Вы тоже поберегите свою нервную систему. Она вам понадобится в ближайшем будущем. До свидания. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, банк Стандарт, меня зовут Анна. Звонок рекламного характера. Удобно говорить, не отвлекаю вас? Ну, давайте говорить, я тут в пробочке стою. Банк запустил акцию и снизил процентную ставку по кредиту. Именно поэтому у вас сейчас есть возможность получить сумму до 500 тысяч рублей сроком от 1 до 5 лет. Потребуется 2 документа, это паспорт и СНИЛС. То есть никакие справки о доходах не нужны. Процентная Ничего ставка себе. Для вас будет интересна. Интересует, были какие-либо планы у вас? А у меня еще такой вопрос, а где вы мой телефончик взяли? А, телефон. Дозвон у нас идет автоматически. Возможно, вы ранее где-то обращались, в магазине что-то покупали. А как вы тогда? Магазин разгласил мою персональную информацию там или какой-то банк? Получается так? Алло. Ку-ку. Да. Как это вы так пользуетесь чужими персональными данными? Это же незаконно вроде у как. У нас дозвон идет автоматически, то есть нам звонки поступают. Так вы где-то базу взяли, пока... Вы же где-то взяли базу, по которой вы обзваниваете? Автоматически. Ку-ку. Да, совершенно верно. Ну да. Ну вот расскажите мне, пожалуйста, где же вы ее взяли? Возможно, вам номер телефона сгенерирован автоматически системой набора цифр. А, вот так, да, думаете? То есть система, да. Выкрутились, хорошо, ладно. Сгенерировала набор цифр. Ага. А как это интересует вот так... такое предложение? А почему вам такая сумма и вот это как... А под процент под какой, стесняюсь спросить? От 11 до 17% у вас будет составлять переплата. Годовых. Если интересует, мы можем с вами... Да, на годовых. Можем анкету заполнить, отправить на рассмотрение, и уже в течение дня будем знать результат. Ага. Думаю, результат будет отрицательный. Почему вы так думаете? Ну, у меня не очень хорошая кредитная история. Угу. Отказываетесь от предложения, правильно вас понимаю? Ну, скорее всего, это вы бы отказались даже. Я вас поняла. Всего доброго. До свидания. Да, до свидания. Чей, тишина. Алло. Алло. О, где это? Алло, здравствуйте. Да. Надежда Анатольевна. А вы кто? Ограниченная ответственность кредит. Спросите финанс. Я правильно дозвонилась? Надежда Анатольевна. Ну а представьтесь полностью. Я же представилась вам. А зовут-то вас как? Алло. А зовут-то вас меня как? Меня зовут Наталья Александровна. Я уж представилась вам. Так а фамилия-то? Может, адрес вам назвать, где я живу? Гость придете? Будет неплохо. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Привет. Надежда Анатольевна. А вы кто? Меня зовут Александр Григорьевич, Восточный экспресс-банк, департамент СКА. Да? Надежда Анатольевна, правильно же обратиться к вам? Ну да, Александр Григорьевич, а почему же вы представляться не хотите никогда полностью? Полностью фамилию? Ну, фамилию, конечно. Федоров Александр Григорьевич. Вот видишь, как хорошо. Федоров. Ну, так я же вас по фамилии же не называю. Надежда Анатольевна. Сейчас, подожди, вот. Федоров, подожди 5 секунд. Ну, потому что я тоже жарить, чтобы. Ну, да, я слушаю тебя дальше, Федоров. Александр Григорьевич. Звоним по поводу вашей задолженности как раз-таки в нашем банке по кредиту. Ну, так это я так и отдалась. Задолженность на данный момент составляет, секунду, ну да, конечно, 5200 рублей. По какой причине не оплачиваете уже на протяжении 39 дней, что случилось у вас? Вот знаешь, вот с первых двух раз сегодняшнего наших двух с тобой, ну не с тобой, а с вашими коллегами разговоров, вот, ну ничего не изменилось. Абсолютно. Ну, конечно, вы же не оплачиваете. Ну, а что? Что думаете, если вы мне будете 3 раза в день звонить, что-то изменится? Вот мне интересна ваша логика. Нет, так смысл-то не меняется. Да какая разница, логика, не логика. А, типа мозг вынесем, она пойдет, типа мы надоедим ей, она заплатит? Не, а вы обломаетесь, потому что мне нравится. Ну, вы... Мне нравится, когда вы мне звоните. Прекрасно. Ну, вот и так, вы по причине не оплачиваетесь. Ну, как раз-таки по этой причине и не оплачиваю. Я не понял, какая причина? Ну, потому что если я вдруг заплачу, вот логику, да, вот давайте, смотри внимательно. Если я заплачу, значит, вы перестаете мне звонить. А когда вы звоните, мне очень нравится. Соответственно, я не плачу из-за того, чтобы вы вдруг перестанете мне платить. Ой, звоните. Не глупости, не говорите. Я серьезно говорю. Ну, совсем другая причина. У вас по другой причине вы не оплачиваете, я так думаю. А по какой? Мне интересно даже. Не знаю по какой, но точно не по этой, которой вы говорите. А почему ты так думаешь? Что хамите непосредственно сотрудникам, вам отказ поставляет. Нет, если кто-то хамит сам, кто-то мне, если вдруг хамит, естественно, и я. А когда культурно со мной общаются... Ну, а вы слышали? Я никогда в жизни хамить не буду. Так смотрите, вы слышали такое, что если собака лает, как раз-таки вы же не начинаете лаять на нее в ответ? О, нифига себе у вас аналогии там. Нет, ну вы же, да, я думаю, слышали такое. Ну, а зачем кричать на человека, который на вас кричит? Смысл? Ничего не поменяет. Нет, так дело в том, что я никогда не кричу. Они, наоборот, сами кричат. И их бесит, что я спокойно на это реагирую. Понимаешь, вот в чем смысл. Они в этих ваших комментариях начинают писать со злости на меня все подряд. Что я кричу, еще что-то. Ну, ты сейчас со мной пообщаешься и сам поймешь, что я никогда голоса не подниму, никогда в жизни матерного слова не скажу. Ну, потому что я нормально разговариваю, поэтому вы не... Так я... Нет, блин, так я со всеми так. Абсолютно. Mm-hmm. Ну, хорошо, по какой причине реальной вы не оплачиваете? Ну, такая, ну, вот у меня вот причина. А нет, вот а даже если ты узнаешь причину, что... Может измениться реальную причину, допустим, ты узнал. Что дальше будет? Угу. Ну, дальше хотя бы оттолкнемся от этого. Как-то пойдем на компромисс. Ты куда-то то, что я оплачивать не буду, совершенно точно. Отталкивайся, не отталкивайся. Мы уже 100 раз я твоим этим коллегам твоим говорила, чтобы в суд шел ваш банк. И они в комментариях, так это каждый божий день, вопрос? Каждый божий день они это в своих комментариях пишут. Посмотри, написали или врут, что записали? Так и говорю, а зачем у вас, они у вас там такие врунишки тоже, знаешь, понапишут вам, звонарям своим, коллегам, а вы потом краснеете за них. Ну, почему краснеем? Ну, то, что вранье. Это вопрос. А я говорю честно. Все-таки по какой причине? Ну, вот если вы честно говорите, так и говорите тогда до конца, честно, говорю, честно. Как причине оплачиваете? Я говорю честно. Потому что вы перестанете. Ну, что потому что вы перестанете мне звонить. Ну, не надо обманывать себя, понимаете? Да самое главное в жизни — обманывать себя. Вы обманываете себя. Так вы можете каждый день звонить на горячую линию общаться. Аргументируй. Так я говорю, вы можете звонить, оплачивать свой кредит и звонить каждый день, хоть вы на горячую так линию. Так вы не будете со мной разговаривать так, как вы взыскиваете, понимаете? Если я буду с оплаченным там, да, вы будете сюсюкаться со мной, понимаешь? А если я должна, ну, вы что? С целью взыскания мне звонить. Соответственно, другой совершенно разговор. То есть качество разговора совершенно другое. Понимаешь? Ну, зачем вам качество разговора? Ну, потому что вы пытаетесь взыскать, вы начинаете нервничать. А мне вот очень нравится, когда вы нервничаете. Ну, ты сейчас не нервничаешь, а вот девочки ваши очень нервные там названивают. Да ну, это, понимаете, это не мы должны нервничать, а вы из-за того, что я, у вас есть... Я, понимаешь, я психологический вампир, да? Я питаюсь вот этой их отрицательной... Да, это их отрицательной энергией, когда они начинают нервничать, я из них энергию высасываю. Вот так вот. Угу. Ну, тогда как вы уже в этом разговоре что-то сделаете? Ну, ты какой-то такой... От тебя голодной остаться можешь. Никакой энергии с тебя не высосишь. Ну, я наоборот сам нормально хочу разговаривать как раз. Ну вот я и говорю, с тебя никакой энергии ты и не высосишь. С тобой так просто поболтаем. Ну и зачем тогда? Ну так просто поболтаем. Поболтать тоже можно просто так. Ну, так вы также можете пообщаться на горячей линии, то же самое разговор был вышел такой. Ну так, так я реально с тобой причина, так расскажите. А так вы твои эти психические девочки звонить-то не будут мне больше. Так я говорю, причина, пожалуйста, назовите реальную, по какой причине вы не оплачиваете как раз. Ну давай сейчас, чтобы тебе понравилось, давай, да. Нету денег, да, давай вот такую версию рассмотрим. Ку-ку. Что ты затих? Ну, ладно, да я не услышал. Я говорю, мы рассматриваем версию, нет у меня денег. Давай, вот сейчас вот они сегодня... Они у меня сегодня кончились. Ну, давайте нормально с вами поговорим. Зачем да вы что нормального-то? Не знаю, придумайте отговорки. Ну, отговорки. Что тебе не нравится? Ну, вот, почему ну, вы не можете нормально тебе с вами пообщаться? Нравится? Ну, а как нормально-то? Я более чем нормально. Ну, как нормально? Реальность, говорить правду как раз-таки. Ну, вот, вот. Понимаете, вы же с банком разговариваете по поводу как раз-таки своего кредита. Вы взяли, не оплачиваете, понимаете? Если вы не будете выплачивать, у вас же последствия идут. Смысл до этого доводить вообще? Так я хочу в суд, ты понимаешь? Федор. Так а смысл в суд? И что? Вот суд пройдет, а дальше вы выплатите деньги, а никто вам звонит, то есть звонить вам перестанут. Так вот, знаешь, дело в том, что у вас такой интересный Восточный экспресс-банк, который очень долго названивает, никуда никаким коллекторам не передает, суд не торопится. Поэтому вы мне это удовольствие еще долго доставлять будете. Угу. Знаешь, но вот такая думаете, логика. Если вам постоянно отказ от погашения ставят, вы думаете, ну да, это по все три раза долго в день. Да, по три раза в день уже вот ставят. Мне прям даже интересно, насколько у вас там хватит. Ну, так я говорю, по какой причине вам нужен именно суд? Ну, хочется, люблю по судам ходить. Такое вот у меня по развлечение, да. У меня в жизни мало ну, развлечений. Вот не ходите, понимаете, вообще. А по судам мне очень нравится ходить. Вы же просто себе портите кредитную историю. Тем, что не оплачиваете. Ну, господи, очень даже... Просто так, представьте, я вот взяли кредит и просто так не оплачиваете. Такого вообще, ну это... Так я этим очень даже... Ненормально, я думаю. Я довольна даже этим буду вариантом. Чем вы довольны? Ты знаешь, банки не дают, а инфошки дают. Хоть совсем дырявые этой кредитной истории, инфошки все дают. И в суд потом тоже будут не... смотреть, а когда вашим родственникам будут его давать... Так я говорю, когда родственники ваши будут кредитоваться, будут смотреть то, что у вас задолженность имеется, а вот не будут забирать кредит. Ну дай, да, ну может быть там ипотеку там кто-то захочет, да, там, при том совсем близкие в первую очередь. там, допустим. А у меня таких нет, кто захочет взять ипотеку. Ну, как сказать? Сейчас у меня обходится это в 5 секунд все. Ну, у меня, он это... Обходится? Да, у меня у мужа на работе. Может, тоже там кто-то там... Должник Сбера спокойно обошел. Ипотеку взял в Сбере, прикинь, вообще как-то вот умудрился. Ну, господи, ваши эти системы все, господи, дырявые. Mm-hmm. Ну, мне прикинь, даже Федоров прикинь, это один раз звонит этот, с утра, там ваши девочки психовали, звонили. А потом вечером такой полусонный, полузамученный такой звонит этот самый мальчик, там, видать, уже, не знаю, 13-й час на работе сидит, вот, и предлагает мне кредит в вашем же банке. Нормально? Но вам же не полностью одобрили. То есть, смотрите, ваш номер телефона просто в базе данных имеется. Ну вот, ну прикинь, как, они какие у вас там... Не, ну прикинь, ну это вот в каком банке еще это может быть? Кроме вашего. Это уму непостижимо просто. Нет, если я должник банка, я у вас там 38 баз, да, которые друг с другом не пересекаются. Не, ну повеселили реально меня, кстати. Мы так поржали с этим мальчиком. Так, что... ну, так смотрите, то есть выплачиваете, вообще отказываете напрочь? Ну да. Доходит до свободного. А почему вы так делаете вообще? Чего-чего? Почему нельзя выплатить и оплачивать, как обычный человек? Ну не хочется мне. Я необычный человек. Не бывает то, что... Я необычный. А какой вы человек? Необычный. Я очень оригинальный. Ну, в чем необычность? Ну, вы хотя бы в этом. Креативный человек. Да, хотя бы в этом, да. Ну, так креативный человек никак не относится к задолженности в банке. Чего-чего? Креативность – это дело относительное. А, ну-ну-ну, давай на эту тему философствуем. Как раз. Да нет, я не хочу. Не хочешь? Ну я просто вам высказал, и все. Ой, а ты пообедал там вообще? Философствуйте. Я? Угу. Я вообще не ем. Солнцем питаюсь. А, вот ты точно креативный человек. Теперь я поняла. Ну. Солнцеед, ну, это называется. В течение 2 дней оплачиваете данную сумму? Да нет, конечно. Да почему нет? Оплатите и все, проблем никаких не будет. Так у меня и так никаких проблем нет. Ну, значит, будут. Ну, давай. Если не оплатить. Устрой мне проблемы. Нет, я лично а не помню. Знаешь, это сам... А, ну, так видишь. Да, так что не переживай за меня. Не переживай, что за меня. Ну, это понятно. Да я не переживаю. Да вот я знаю, я же за тебя даже все твои ответы знаю. Да я понимаю. А зачем мне за вас переживать? Ну, правильно, правильно. Вы просто халатно относитесь к своему кредитному договору. Блин, кто вам это слово там это сказал говорить, а? У меня уже от него уже, блин... Какое слово? Халатно. Все вот каждый из ваших звонилок звонит, обязательно это слово в течение разговора раз 10 употребляет. Что, других этих синонимов нет? Так смотрите, халатность это вполне... Нет, ну, некорректный разговор, халатность, параллель. Это термин, что ли, у вас вот эти вот три слова. Поэтому как раз таки его и говорят. Не, вот смотри, халатность, у вас, да, самые любимые слова. Некорректный разговор ведете, да, подготовьтесь к разговорам, а к вам перезвоним. Потом, значит, в параллель не говорите, вот. Это вот прям, ну это вас там учат, да, на этих тренингах. У вас часто вообще тренинги-то? Коко. Ну, вы думаете, что-то новое будет, если как раз-таки у вас по кредиту ничего не меняется? Ну да, хотелось бы. Не, вы-то сами там не отупили, а то мной тоже всем рассказывать. Ладно, вы мне там 2-3 раза да в день нет, позвоните. Да нет, мы с вами нормально, серьезно разговариваем. Мы с вами 2-3 раза в день говорим, а ты там целый божий день сидишь одно и то же толдычишь. По этому скрипту, это же балдеть можно. А по какому скрипту? О чем вообще говорить? Ну, скрипт у вас, ну, блин, у всех звонилок есть скрипт. котором находятся вот эти три волшебных слова, блин, с фразами. Каких волшебных слов? Параллель, неконструктивный разговор и халатность. Ну, почему-то остальные я не говорил. Говорил. Ну, ты еще все впереди, значит, ты обязательно скажешь. Значит, получается, не по скрипту иду? Нет, ты когда уже к концу разговора... Вот ты к концу разговора вот, да начнешь говорить слова, о том, что у нас с тобой неконструктивный разговор, поэтому ты вынужден со мной прекратить разговор. Уточнишь у меня дополнительный номер телефона обязательно. А вот. Да, номер телефона в любом случае дополнительный. Вот видишь, вот именно в вашем вот Восточном банке всего. Ну, мало ли вы перестанете отвечать на этот звонок. Да ни в коем случае, это что? Это никакой не скрипт. Ну, мало ли что. Фэри. Если вам так нравятся постоянные звонки, как раз-таки... Да, подожди, вон в углу. Второму телефону подожди, подожди, сейчас, подожди. Вот в углу, видишь? Вон. Так, что ты говорил там? Я говорю то, что если вы второй номер телефона как раз-таки нам продиктуете, мы и на второй будем вам звонить. Вам же нравится. Был бы, слушай. Да, знаешь, слушай. Это снизу, да? Нет, блин. Сейчас повиси. Да не будете. Я давала папин телефон. Вы ему так-то и не позвонили ни разу. Наверное, не будете. Да вы поэтому звоните. Я всегда, я прям жду целыми днями, когда вы мне позвоните. Ну, хорошо, допустим. То есть, смотрите, получается, раз 5200 рублей у вас задолженность. Непосредственно. А общая рублей, какая? Аванс и платеж, я могу вам... Общая 5000? Вся сумма? Ага. Нет, 112 тысяч 500 рублей. Ну, а что вам это 5000-то давать? Что не там не 30? Это да, потому что если а, мы как это, раз, да, я говорю, аванс и платеж есть. Я же там делала какую-то, ну да. Я нет, смысл-то в том, что смотрите, вы оплачиваете, как я вам уже сказал, 2000 рублей аванс платеж, то есть 4200 рублей. Входите в график платежа и через месяц, получается, как раз-таки оплачиваете следующий платеж, который у вас как раз-таки по графику. Нет, пока подожду. Не, вот когда мне надоест, что вы мне звоните, тогда пойду и оплачу, а так пока не буду. Ну как, не будете. Понимаете, вы обязаны... Ну, захочу так от вас отдохнуть, так, месяцок, пойду заплачу. Вот. Потом соскучусь по вам, перестану опять платить. Вот. Так почему бы сейчас не оплатить? Да потому что я еще пока не могу без ваших звонков, пока мне еще вы не надоели. Так, не знаю, живите в семье своей, с сыновьями. Да у меня вот муж сидит, тоже прикалывается, слушает, как мы с тобой разговариваем, прикольно. Привет тебе передает. А он один раз, получается. Он туда один раз это, в ПКБ прикалывались, звонили с нами. Он раз, наверное, 80 он набрал. Там это ПКБ чуть от нас не повесилось. Так что у нас такой способ проведения досуга. Способ проведения. Ну, каждый, понимаешь, как может. Ну, да, когда скучная семейная жизнь, почему бы не... Не, ну, понимаешь, ну, блин, люди, понимаешь, они ищут разные варианты. Мы такое вот придумали, пока не доест. Надоест, я захвачу. Ходите на вечеринки ночные. А мы не любим. Не любим мы вот эти тусовки. Ну, звоните там на, денег, если да, вам так нравится, на больше. Службу доверия. Да там нудные доверия какие-то, звоните. Там нудные такие, господи, все, вот как ты прям. У вас девчонки более динамичные, звонят такие, ми-ми-ми-ми-ми-ми, пищат, там у них сосудики лопаются в беде. Вот. Ну, весь смысл мне это вообще. Ну, видишь, ну ты такая, я не знаю. Я с вами нормально разговариваю, ну, потому что я, если я вы не оплачиваете, в любом случае понятно то, что вы не оплатите. Ну вот, видишь, а тратить смысл, на вас свою она... энергию мне не надо. Ну, а говорить тебе надо. Потому что у вас ну, там по регламенту я хочу же. С вами на компромисс минут, прийти. На минут 15-20 у вас в любом случае надо на диалог. Хотя некоторые ваши не выдерживают, где-то на минуте 10 сдуваются. Я уже аналитику даже провела. Нет, почему? Ну, я провела аналитику уже. аналитику. С одной девчонкой с вашей, причем такая же, типа тебя, так по характеру, я с ней 40 минут трындела, прикинь. Мы с ней чуть ли не подружками уже стали. Мы и маникюр с ней обсудили. Чего мы там с ней только не обсудили? Как она там в Хабаровске где-то живет? Как она там медведей в тайге видела? Там, чего мы только с ней не обсудили? Могу с тобой тоже что-то можно смотреть. Да нет, не нужно про жизнь. Реструктуризация местных санкций у вас недоступна, поэтому как раз таки последнее встречу, это просрочена задолженность, как раз в течение 3 дней оплатить сегодня, завтра, послезавтра. Оплачивайте данную сумму до 6 числа. Федоров, пока я по вам, как бы вы еще мне не надоели пока. Вот как надоедите? А если раз 5 будете в день звонить, и потом у вас, смотри, ты знаешь, да, 230-й закон? Вообще читал? Да, знаю. Читал часть 9, часть 1 читал? Ой, нет, не то говорю. Звонки 4, по-моему, часть. 9 это по уведомлению. Конечно, знаю, а почему бы и нет. О, ты там, короче, да, 2 раза в неделю только можешь звонить, а вы 3 раза в день звоните. Вы так вот напропалую вообще нарушаете вообще 230-й. Со страшной силой. И вас это совершенно не смущает. И вас это... Так нет, я не буду. Ты что, а то вдруг перестанете мне звонить. Я не буду. Ну, так кто-то обращается, кстати, вы посмотри, вот если тебе интересно, тогда я тебе намекну, вот, где ты работаешь, залезь на сайт ФССП и посмотри, сколько торчит ваш банк штрафов. Хочешь скажу сумму? Обалдеешь. Куда штраф? Штрафы ФССП. Федеральная служба судебных приставов, значит? О. Вы туда торчите со своим банком все вместе 2 753 000. Не знаю, может быть, уже, конечно, платили. Это информация где-то 2-недельной давности. Ну вот, видите. А у вас как раз-таки уже намного больше. Вы торчите, а еще люди... И тоже нарушаете тем самым тот же самый 230-й. Сами ничего не оплачиваете, да, там вот как бы если есть какие-то косяки за там кредитную организацию, которая торчит куда-то там, государственные службы штрафами обложенные, то есть вы не имеете права заниматься взысканием, вы это нарушаете, то есть вы нарушение погоняет у вас. И я при этом с вами все равно болтаю, потому что у вас очень интересный контингент. Вот. В виде звонилок. Ну зачем вы тогда говорили то, что как раз таки оплатите 6 числа? 6 чего? Января. Да прикинь, какие они у вас там вообще, а? Ну не буду матом ругаться, вруны. Никак я не могла это сказать. Я говорила абсолютно практически то же самое, что и тебе. Потому что у меня вот эта вот манечка по восточному экспресс-банку, да, чтобы вы мне звонили, она уже 1.5 месяца у меня как случилась. Пока я не планирую с вами расставаться. И я сказать не могла, что я плачу. Что я хорошо, больная? Хорошо, я вас понял, Дана, я зафиксировал. Я вас понял. Отказ в любом случае проставлен вам. Спасибо, ну, до свидания. Естественно. Ну, давай, пока. Ну, кидай. Я трубку не кидаю сама. Я все ваши фишки знаю. Ну, Федоров. Чё ты завис? Федоров. Я трубку сама никогда не бросаю. Ну какой Федоров ты, глянь?